Глава 51. Кейси бешено забарабанила, знаменуя окончание песни. Мы поддержали ее. Девочки исполнили неистовый танец, корча друг другу гримасы. К концу нашего совместного выступления я хохотал так, что казалось, у меня еще с неделю будет болеть живот. Остальные смеялись ничуть не меньше. «Я в восторге», — заявила наконец Джессика. «Это было так весело!» Она посмотрела на Эмму и Софию. «Девчонки, вы были восхитительны! Как это вы так хорошо выучили все движения?» Эмма, пританцовывая, улыбнулась. «Нас научила Туту. Это одна из наших Софии любимых песен. Мы все время репетируем ее с Туту. Верно, София?» София рассмеялась. «Уга-уга!» — крикнула она Эмме и принялась повторять забавные движения танца. Эмма фыркнула, потом притворилась испуганной и побежала прочь. София погналась за ней. До прибытия сюда белых мы, гавайцы, передавали потомкам знания в сказках и песнях, — сказала Туту. Так люди учились. Она посмотрела на девочек. Не сомневаюсь, что они запомнят и эту песню, и скрытый в ней урок. «Я тоже запомню», — пообещала Джессика. «Он кажется таким очевидным. В приоритете должно быть самое важное». Туту улыбнулась. «Значит, это хорошая история, чтобы запомнить ее и поделиться с другими». «И записать ее в мой блокнот», — подхватил я и поднялся с места. «Скоро вернусь». Я вернулся в кафе и вошел в кухню. Мой рюкзак все так же стоял на полке. Я схватил его и повернулся, чтобы выйти. А потом остановился. Выглянул через окошко раздачи в зал кафе. Там горели всего несколько лампочек, но все равно все было видно. Красные кабинки, длинная стойка, вешалка у входной двери. В сознании вспыхнуло воспоминание о моей первой ночи здесь. Посиделки на пляже вышли замечательные. Однако во внутреннем пространстве кафе было нечто магическое. Особенно теперь, когда наступила ночь. Я улыбнулся, благодарный за то, что какова бы ни была причина, мне представился шанс побывать в этом месте. Тогда. А теперь... вернуться сюда снова. Здесь особая энергетика, верно? Я обернулся. Рядом стояла улыбающаяся Кейси. Я не слышал, как она вошла. Я молча кивнул, потом повернулся, чтобы бросить еще один взгляд в зал. «Не могу не вспомнить, как изменилась моя жизнь», — наконец сказал я. «Три вопроса и одна ночь в случайном кафе. Где бы я был, если бы не эта ночь?» Я покачал головой. «Даже представить трудно». «Ты был готов», — возразила она, — «и ты действовал согласно этой готовности». Я повернулся и посмотрел на нее. «Да, ты права, каким-то образом я знал, что если начну наполнять свое каноэ вещами, которые по-настоящему важны для меня, то все получится. Я понятия не имел, как это получится, просто понял, что так и будет». «И оказался прав», — проговорила Кейси. «Да». Причем на таком уровне, какого я и представить не мог. Я помолчал, а потом продолжил. Это прыжок веры. Можно планировать, можно организовывать, можно думать, можно разговаривать с другими людьми. А потом настает момент, когда просто приходится шагнуть в бездну и осознать, что это никакая не бездна. Вся эта система с того самого момента, как ты появляешься на этой планете, рассчитана на то, чтобы ты двигался именно в этом направлении. Тебя поддерживают, ведут, подбадривают всю дорогу. Затейливая, прекрасно разработанная игра, организованная ради нашего успеха, а не неудачи. Я улыбнулся. «Не понимаю, почему говорю тебе все это. Ты ведь знаешь все это лучше меня». «Да, знаю». Однако, как и у всех, было время, когда не знала. Было время, когда страхи, тревоги, все эти «должна» и «обязана», «нужно» и «не могу» правили моей жизнью. Но как только начнешь жить в согласии со своим сердцем и видеть, как устроен мир, можно со всем этим старьем распрощаться. Это именно то, что происходит с тобой, что продолжает происходить с тобой. Это то, что происходит теперь с Джессикой. И то, что будет происходить с ней, когда она прыгнет. Кейси взглянула на рюкзак в моей руке. «Что, хочешь достать свою книжку, ага?» Я кивнул, сунул руку внутрь и вытащил блокнот. «Можно?» — спросила она и протянула руку. Я подал ей блокнот. Она раскрыла его на случайной странице, потом на следующей, еще на одной. «Почему ты продолжаешь работать между годами странствий, Джон?» — спросила она. «Разве это так же радует тебя, как путешествие?» Я рассмеялся. «Нет, просто это лучшее решение из тех, что я нашел на сегодняшний день. Знание, что через год я отправлюсь в дорогу, позволяет мне с легкостью поработать это время. Поработать с удовольствием, не позволяя рутинным обязанностям отягощать меня. Я вижу в работе то, что дает мне возможность путешествовать. Так что, когда я занимаюсь ею, у меня есть цель. Позитивная цель. Я знаю, что есть нечто лучшее. Кстати, мы с Джессикой сегодня разговаривали об этом. Я просто еще не нашел лучший вариант». Я бросил озадаченный взгляд на Кейси. «А почему ты спрашиваешь?» «Мы с Майком тоже разговаривали. О тебе, о твоих ага. У тебя есть на них какие-нибудь планы?» «Да нет, в общем-то. В смысле, я-то их обожаю. Я пролистываю свой блокнот почти каждый вечер перед сном. Мои записи напоминают мне о том, что бездна — это никакая не бездна». «Это прекрасно. Заряжаться такой энергией перед отходом ко сну», — заметила Кейси. «Да. Знаешь, что я раньше, до моего первого посещения кафе, делал вместо этого? Я заканчивал каждый вечер новостями по телевизору. Или читал в интернете репортаж об очередной катастрофе, или какую-нибудь сплетню о знаменитостях, или статью о спортивных событиях. Потом гасил свет, и мой разум час за часом мчался вскачь, снова и снова воспроизводя проблемы прошедшего дня или стратегически решая, как справиться с проблемами, ожидающими меня на утро. Я улыбнулся и покачал головой. И я еще гадал, почему все время чувствую себя таким усталым. Кейси молча выслушала меня. «Так вот, мы с Майком поговорили о тебе и твоих ага, и мы думаем, что тебе следовало бы их опубликовать». Пару мгновений я переваривал эту мысль, а переварив, обнаружил, что больше не чувствую себя таким уверенным. В моем сознании мелькали сомнения. Одно дело писать что-то для себя, может быть, делиться этим с парой друзей, когда попросят, и совсем другая реальность — вынести свои мысли в мир, чтобы их видели и комментировали другие люди. В смысле, кто я такой, чтобы учить других своим жизненным ага? А потом в этот миг страха и неуверенности возник образ. Словно я открыл свой ага-блокнот и смотрю прямо на одну из страниц. Там была мысль, которую я подобрал, странствуя по Коста-Рике во время одной из первых своих поездок. «Можно жить либо верой, либо страхом, но не тем и другим одновременно». Кейси улыбнулась. «Ты был прав, когда написал это, и слова эти верны до сих пор», — сказала она. «А вдобавок, кто ты такой, чтобы этого не делать?» Она была права. Я знал, в чем состоит истина. В конце концов, я только что закончил объяснять, как много я знаю о том, какова истина. Что прыжок в бездну — это вовсе не прыжок. «Мы хотели бы стать твоими первыми заказчиками, Джон», — неожиданно произнесла Кейси. «Мы хотели бы дарить твою книжку «Ага» посетителям нашего кафе». Я в изумлении уставился на нее. «Правда?» — она кивнула. «Правда». Вот это поворот! Все случилось так быстро. Я ощущал рядом бездну. Гигантское нечто, полное неизвестности и страха. А потом в один миг — раз — и бездны нет. С кристально ясной четкостью я увидел лежавший передо мной путь. «Ладно», — с улыбкой проговорил я, — «ладно». Несмотря на проделанный путь, я понимал по своему скудному опыту, что мне еще многому предстоит учиться. «Все мы это делаем», — обнадежила Кейси. «Вот потому-то мы и здесь».